Глава 26. Читан. День 13. Миар. День 13. Четкость мысли вернулась ко мне, когда Вулх спешил по следу. Бугры мышц под серой шкурой мерно вздымались и опадали. Вулх бежал, а усталости просто не существовало. Отчетливый запах указывал дорогу. Вулх нагонял хорингов. Я взглянул, где нахожусь, и, к моему удивлению, Вулх послушно вскинул голову, оторвав нос от земли. На бегу я огляделся. Все та же унылая, усеянная валунами равнина. Только теперь я часто заранее знал, что именно кроется за очередным булыжником. Если там что-нибудь крылось. Видеть стало необязательно. Слух и, главное, запахи. Это казалось важнее, чем зрение. Послушный моей воле, Вулх остановился. «Вот так-так. Выходит, теперь я могу управлять этим телом. Ну-ка, шаг вперед. Поворот. Прыжок. Тьма! Получается! Получается! Я теперь не просто пробуждаюсь в Вулхе. Я сам становлюсь им!» Это же то, о чем я мечтал всю сознательную жизнь. Такого оборотня, как я, изловить и убить будет очень непросто. Держитесь, чистые братья, и на вас нашлась управа. Разумный Вулх, хладнокровный и расчетливый, умеющий обойти любую ловушку и способный расставлять свои. Вооруженный памятью и знаниями человека и в придачу чутьем и слухом Вулха, и его звериной силой. Впервые я задумался, что в сравнении с людьми кажусь высшим существом. Неудивительно, что люди нас ненавидят и поэтому убивают. Люди всегда убивают чужаков и не похожих на себя. Однако не стоит терять драгоценные минуты. Сколько времени прошло после пересвета? Я задрал голову и взглянул в непривычное красноватое небо. Вообще-то небо было синим, но не таким насыщенно синим, как при Миаре, блеклым и, как я уже сказал, красноватым. И Читан вовсе не напоминал клюквину, как обычно бывало на восходе. Вулху эта картина успела за много кругов впечататься в естество, так что он даже не задумывался о подобных вещах. Моран же в мире красных дней только осваивался, поэтому ему все было безумно интересно. К примеру, чахлые кустики травы казались не темно-зелеными с серыми оттенками, а розоватыми. Но в основном все равно зелеными. Розоватый оттенок ускользал от глаза, но совсем не пропадал. Итак, Читан, судя по высоте, взошел часа два назад. Долго же я пребывал в Джерхе, где, сверившись с непонятным человеку чувством, я убедился, что от знака меня отделяет добрых 5 миль. Вулх пошел по следу хорингов, но, скорее всего, не сразу. Как только Моран стал пробуждаться, наверное. А до того что делал? Кажется, сгорал от желания помочь Морану, но не понимал, что нужно делать. От знака ушел, чтоб Тури не перехватило, и ждал. А когда Моран, я, то есть, подал первый знак присутствия, скорее всего, неосознанный, уловил мое страстное желание догнать хорингов и немедленно бросился по следу. «Молодец, серый брат. Умница. Мысленно чешу тебя за ухом». Четкое и явственное прикосновение руки заставило меня затормозить в 4 лапы. Рука коснулась шерсти, провела раз-другой по голове, почесала за правым ухом и исчезла. Будь я человеком, я бы отвесил челюсть. Это что же, теперь я могу мысленно чесать себя за ухом? Сознание Морана гладит тело Вулха. Каково, а? Кажется, пробудившаяся память вместе со слиянием звериной и человечьей сущности в изменчивом теле оборотня готовит мне еще немало неожиданностей. Спокойно, Моран, все только начинается. И я снова припустил по следу. Словами это действие не передать. Нет у людей таких слов и таких понятий, чтобы описать сотканный из сотен запахов след прошедшего хоринга. Любой след. Это абсолютно иной способ восприятия. Для меня, кстати, тоже совершенно новый. Я просто предоставил частичке своей натуры заниматься тем, чем она занималась всю жизнь. В всю свою звериную половину жизни. Большие мохнатые лапы впечатывали мозолистые подушечки в каменистую почву. Хоринги продолжали идти на запад, к горам, к Унаринне. Прыгать в магическую пустоту, как люди-маги из свиты Седрикса, они не собирались. Этому я мог только порадоваться. Я чувствовал, куда они идут, потому что их путь практически совпадал с моим. Но я не мог понять, откуда они явились ко второму знаку. След терялся в пустоте. Почему-то это казалось мне невероятно важным. То, что путь хорингов и мой путь совпадают. Хотя бы частично, уже на подходе к Унаринне. Не поэтому ли они за нас с Тури заступились? Горы оставались все еще далекими, но я уже чувствовал легкий подъем. Местность повышалась. Силуэты отдельных камней и скал стали принимать все более причудливые очертания. Видимо, здесь чаще гулял ветер, чем на равнине внизу. И был сильнее. Отчего-то вдруг стало больше растительности. Невысокие корявые деревца с плоскими треугольными листьями размером в ладонь попадались там и сям. А зачастую росли прямо на возвышающихся скалах, вгрызаясь узлами корней в неподатливый камень. Деревья пахли незнакомо. Вулх таких еще не встречал. И Моран не встречал, хотя попутешествовал по миру немало. Длинный розовый язык сам собой свесился на бок. Захотелось пить. С чутким носом Вулха эта проблема решилась мгновенно. Чистый, чуть-чуть солоноватый запах привел меня к очередной скале, в трещине которой скопилась лужица желтой дождевой воды. Вода оказалась и вправду солоноватой на вкус, напитавшись из каменного ложа за дни, прошедшие с последнего дождя. А хоринги неутомимо шагали к горам, безошибочно отыскивая путь в природном лабиринте. Они почти не задерживались. Только однажды Вулх набрел на место их короткого отдыха. Несколько крошек хиумы, да обглоданные косточки пары куропаток. След обеда на скорую руку. Кости и крошки Вулх с удовольствием слопал, вызвав негодующее карканье четверки ворон. На ворон он покосился презрительно и, в общем-то, равнодушно. Вулх не я. Мы пребывали с ним в одном теле, но это не мешало иногда совершить что-нибудь свое. И я погнал его себя вперед, хотя очень хотелось полежать на прогретом песке у выщербленной скалы. Но времени почти не оставалось, и следовало поторапливаться. Так я и плелся за отрядом хорингов, то бегом, то трусцой, то шагом, отвлекшись только раз, чтобы поймать жирного кролика и сожрать его вместе с мехом. На время трапезы я, Моран, благоразумно удалился ненадолго во тьму. На этот раз по собственному желанию. И вернулся, когда сам того захотел. Похоже, еще день, и моя власть над телом и душой станет полной. Хотя некоторая раздвоенность еще какое-то время будет преследовать меня, это точно. Слизывая остатки крови с морды, я согнал Вулха с места и направил по следу. Вулх охотно повиновался. Морону вкус крови не понравился. Куда приятнее пить пиво. Но бежать стало легче, с этим не поспоришь. Когда Читан стал клониться к горам и налился густой закатной краснотой, Вулх заметил, что след стал свежее. Хоринги пошли медленнее, похоже, выбирая место для отдыха. Вряд ли они решат весь синий день просидеть на месте, но они ведь не оборотни, им нужен хоть недолгий отдых. Читан спрятался за далекими пиками, и багровые сумерки наполнили долину. Причудливые скалы из белых превратились в розоватые. Ветер утих, и вскоре Вулх почувствовал далекую стоянку. Хоринги вели себя очень тихо, но зверь их все равно слышал и чуял. На всякий случай я стал осторожнее. Замедлился и стал потихоньку подкрадываться. Близилась темнота. Недолгое время, когда Читан уже сядет, а Миар еще не взойдет. Время звездного неба. Жаль, мне все некогда им как следует полюбоваться. Вид темного, как уголь, неба в светлых точках, перечеркнутого бледной искрящейся полосой, похожей на батистовый шлейф лиспинской модницы, внушал мне невольный трепет и настраивал на торжественный лад. Почему-то хотелось стать чище и добрее под взглядом далеких звезд. Я вдруг подумал, что звезды — это братья наших близнецов, Читана и Миара. А маленькими, кажется, либо от того, что слишком далеки, либо они просто меньшие братья. Да, что сказал бы Унди на это? Рассмеялся бы? Или по обыкновению поскреб бы бороду, воздел палец к потолку или к небу, в зависимости от того, где мы бы с ним находились, и выдал что-нибудь вроде «Знает мышь, где сало зарыли». Или «Если стал плохо слышать, проверь, не лезут ли из ушей мозги». В смысле, не слишком ли я стал умен? Мол, проще нужно быть и добрее. Тьма подкрадывалась, как карса к ягненку. Бесшумно, незаметно и неотвратимо. Я вдруг подумал, что могу снова потерять память на некоторое время, а значит, нужно переждать превращение где-нибудь недалеко от стоянки хорингов, а потом уж идти прямиком к ним. Последние лучи Читана проводили меня во тьму. И перед тем, как раствориться в остающемся вулхе, я вдруг сообразил, что знаю, как зовется время звездного неба, когда оба светила за горизонтом. Одно еще, второе уже. Это время зовется ночь. Но убейте меня, джерхи, если я понимаю, откуда мне это известно. Уже в теле человека я встал на колени и потряс головой, пытаясь обрести ясность мыслей. Над головой мерцали звезды, холодные, как гнилушки, и такие же тусклые. Миром владела ночь. Прошло, кажется, совсем немного времени. Ночь стерла с неба над горами последние краски читанского дня и обратила взор к востоку, где ей предстояло вскоре умереть от синих стрел Миара. Я тоже взглянул на восток. «Эй, Анхайр!» — сказали мне спокойно и негромко. «Хватит прятаться, выходи!» Я вздрогнул. «Хоринги! Вот тьма, я ведь совершенно безоружен и наг!» Руки машинально ощупали бляшки на шейнике и вшитую в кожу бусину. Но чем это могло сейчас помочь? «Иди, не бойся, мы не станем причинять тебе зло, по крайней мере, сразу. Ты ведь сам считаешь, что нам нужно поговорить, не так ли?» И я вышел из-за причудливо изломанной ветрами скалы. Хорингов было двое. Один, похоже, совсем юный, второй явно постарше. Но угадывалось это скорее по повадкам, чем по внешнему виду. Возраст Хоринга вообще-то можно определить разве что по глазам. По крайней мере, так говорили предания и все свитки, которые мне довелось прочесть. Молодой Хоринг держал наготове лук, и я понял, что лучше не делать резких движений. Не то стрела с белым оперением станет итогом моей бестолковой и бессмысленной жизни. Старший Хоринг внимательно взглянул на меня и потянулся к сумке, висящей на боку. «Держи!» Он бросил мне одежду. Тонкой кожи брюки и рубашку, похожие на костюм джурайских фехтовальщиков. Короткие сапожки, больше смахивающие на женские, но моего размера. И плащ. Поймав плащ, я чуть не задохнулся от удивления. Это был мой любимый глухой плащ, по которому я уже успел истосковаться с тех пор, как покинул Дренгард. «Ну, хоринги, ну дают!» Единственное, что слегка раздражало меня, это отсутствие оружия. Гурунарских ножичков и хадасского кинжала под плащом. Но Туре они сейчас нужнее. Точнее, не сейчас. Сейчас она как раз станет карсой. Нужнее читанским днем. Как там она, кстати? Как ветер и корняга. Надеюсь, с ними все в порядке. «Пойдем. Меня зовут Роин. Его...» — Хоринг указал на молодого товарища. «Халимур. Как зовут тебя, мы знаем». Молодой Хоринг коротко кивнул. В его взгляде не было ненависти, только легкое любопытство. Похоже, он действительно еще совсем юн, даже по людским меркам. «Как вы меня нашли?» — спросил я зачем-то. Роин улыбнулся одними губами, глаза его остались холодны. «Мы знали, что ты идешь за нами. Но с Вулхом говорить бессмысленно, поэтому мы дождались превращения». «Знали?» — поскучнел я. «Где я потерял осторожность? Во время охоты?» «Мы знали, что ты пойдешь за нами еще у знака, во время разговора с Аншаном». «Но откуда? Смутные дни. Я сам этого тогда еще не знал». Я слегка повысил голос, изумляясь все сильнее. Роэн слегка качнул головой. «Когда живешь долго, начинаешь видеть события еще до того, как они произойдут. Не удивляйся, Анхайр, тебе этого не понять. хоть ты и проживешь дольше любого человека. Но по сравнению с нами твоя жизнь — миг. Так что прими все как есть и пойдем к костру». Я направился за хорингами, привычно придерживая полы плаща. Впервые я заметил, что на звездном ночью холоднее, чем любым днем. Даже синим, облачным и дождливым. Остальные хоринги сидели вокруг костра, задумчиво глядя на пламя. Это и я любил. Есть в мире вещи, на которые можно глядеть бесконечно, сколько на свете ни живи. Например, живой огонь или морские волны, что одна за другой накатываются на песчаный берег. «Здравствуй, Анхайр Моран», — обратился ко мне предводитель старших. Я узнал его. Его звали Ульфинор. Это он говорил с магом Аншаном у знака. «Здравствуйте, старший», — сказал я, стараясь вложить в приветствие все почтение, на которое был способен. А ведь совсем недавно я и в бреду подумать не мог, что буду беседовать с хорингами вдали от Дренгерта и вообще от юбенских земель. Да еще ночью, когда на небе вместо одного из близнецов таинственно светят тысячи синеватых звезд и шепчут на ухо загадки высей. Интересно, почему среди звезд нет ни одной красной, как Читан? Надо будет спросить у хорингов, если получится. «Ты пришел поговорить с нами». Ульфинор коротким плавным движением обернулся ко мне и в упор взглянул. Прямо в глаза. «Так говори». Я задумался. Мыслей было много, но все какие-то непричесанные, неоформленные в слова. С чего начать? С того, что я слышал прошлым синим днем у знака? «Я вижу, ты не вполне готов к разговору», — бесстрастно сказал Ульфинор. «Мы понимаем тебя, Анхайр. Садись. Такие речи не пристало стоя произносить и стоя выслушивать. Садись, выпей и говори, что думаешь. Можешь даже не слишком стараться говорить красиво, мы поймем». Я опустился на плоский камень, нагретый читаном за день. Приложился к походному кубку из рога. Питье хорингов было прохладным и чуть сладковатым. Кажется, оно восстанавливало силы и отгоняло сон и усталость. В походе — незаменимая вещь. Вкусным я бы его не назвал. Просто оно ни на что не было похоже. «Вчера я слышал много разного. Там, у знака». Начал я осторожно. «Как я понял, мы все идем в одно и то же место». «Ты правильно понял, Анхайр. Мы идем в Унарину. Но не жди, что мы тебе откроем глаза на все, что уже произошло. На все, что происходит, и на все, что еще только может произойти. Этого мы не сделаем. Неважно, почему». «Я догадываюсь, почему. В Унарине каждый должен действовать по велению сердца и разума, и лучше заранее ничего не знать. Так?» «Почти. Что касается тебя, так. Что касается остальных, отнюдь». «Ладно. Могу я спросить, почему вы вдруг изменили отношение ко мне и...» Я замялся. «Моей спутнице». «К девушке Матхету? Но ты уже слышал. Сначала мы приняли вас за посланцев Седрикса, а Седрикс — наш враг, причем враг заклятый, с которым невозможны компромиссы и соглашения. Он рвется к власти, и мы ему мешаем. Мой народ почти исчез с лица мира, отчасти стараниями Седрикса. Кстати, если Седрикс победит в этот раз, та же участь ждет и вас, оборотней. Кроме того, не забывай, что первыми на вас напали хоринги, но не мы. На вас напал Иланд, а он молод и неопытен». Ульфинор вдруг печально вздохнул. «Был молод и неопытен. Следовало всего лишь предупредить его о нашем пути. Тогда он, Винор и Лейси остались бы в живых. Да и Фисен с Аэт Шанаром тоже». Речь шла о трех хорингах, убитых мной и Туре на перевале. И о тех, что полегли позже, когда мы сумели ускользнуть из Сунарры. Я искоса взглянул на хоринга-вожака. Похоже, он не собирался мстить мне за смерть сородичей. «Можешь не бояться нашего гнева, Анхайр. Мы понимаем, что Иланд загнал вас в тупик, и глупо с его стороны было ждать от вас покорности. Свою жизнь каждый продает подороже. Вы оказались сильнее, потому что больше похожи на людей, чем мы. Что ж, такова воля вечности. Я преклоняюсь перед Иландом. Он хотел спасти народ хорингов, но ему не повезло. В его смерти и смерти его друзей больше виноват я, не предупредивший никого из молодых магов об уходе в путь. Я хотел сделать все сам. Быстро же пришло время первой расплаты с вечностью. Я вздрогнул. В словах Ульфинора сквозила странная безжалостность к себе и к миру. У людей не бывает такого отношения к событиям, бесстрастного, абсолютно непредвзятого. Хоринги же были явно способны на подобные оценки и мысли. «К тому же, Тил и Ганион отомстили вам за Иланда, Винора и Лейси, и за Фиссена с Аэд Шанаром. А значит, между нами больше нет счетов». Я взглянул на остальных хорингов. Вроде бы я даже узнал двоих, тех, кого видел перед смертью. Они смотрели на меня совершенно спокойно, без зла, лишь с хорошо заметной грустью. Тьма. На убийцу Тури я бы не смог глядеть без ненависти, и уж точно никто не обнаружил бы у меня в глазах грусти. Наверное, это потому, что я не хоринг, а оборотень. А оборотни слишком похожи на людей. А Тил и Ганион тогда все еще считали нас посланцами Седрикса, или уже посланцами Седрикса, — отрезал Ульфинор. — Иначе вас бы не тронули. — Понятно, — кивнул я. — Еще вопрос. Вы знаете того, кто отправил нас с Тури в каменный лес? — Знаем. Вас отправил Ассанг. Ты, скорее всего, встречал его под одной из масок. И, конечно, под другим именем. Думаю, что под именем Лю-Чародея. Я усмехнулся. Что ж, Унди мог бы мной гордиться. Как я и ожидал, Лю — тоже всего лишь маска. Маска мага по имени Ассанг. Ну и имя, прости, добрая Динна. Вильту такое носить. Или змею какому-нибудь. Так и чудится что-то холодное, скользкое и с раздвоенным языком. К Лю, Ассангу, надо понимать, вы не питаете столь теплых чувств, как к Седриксу. Ульфинор с интересом взглянул на меня. «Ты не просто Анхайр. Разговор ты начал как рифский извозчик, а теперь перешел на слог Министреля». Я развел руками. «Ну, извини, мысли в кучу собрал, отчего же не изъясняться красиво?» «Что до Ассанга, с Седриксом его не сравнить. Начнем с того, что он не человек. А значит, его успех в Унарине ударит не по нам, а по людям». Легко понять, что в случае нашей неудачи мы сделаем все, чтобы помочь Ассангу. Не человек. Я даже вздрогнул. Но кто? Явно не хоринг. Оборотень? Вряд ли. Ведь его видели в разное время, и я, и Тури. А хотя почему нет? То, что мы его видели и во время Читаны, и во время Миара, говорит лишь об одном. Он и не Анхайр, и не Матхет. Кто сказал, что не бывает иных оборотней? Я и о Матхетах-то до недавнего времени толком ничего не знал. И, кроме того, если Лю Ассанг — оборотень, становится понятно, почему он послал именно нас. Ведь мне его выбор все время представлялся на редкость странным и необычным. Общая же природа Лю и нас все легко объясняла. «Если ты гадаешь, кто такой Ассанг, я скажу лишь одно. Оборотень, но не такой, как ты или Тури. Подробности не спрашивай, они тебе ни к чему. Да и никто из нас тебе ничего все равно не скажет». «Ладно», — пожал плечами я, — «спрашивать не стану». В голове у меня уже оформилась очень интересная мысль, но я не спешил ее высказывать. Успеется. «Кто еще, кроме Седрикса, вас и нас, направляется в Унарину?» — спросил я пристально, глядя Ульфинору в глаза. Тот глаз не отвел. Встретил мой взгляд, еле слышно постукивая сапогом по камню. Я ничего не смог прочитать по взгляду. Совершенно ничего. Будто глядел в пустоту. Хоринг долго молчал, словно взвешивал, стоит меня посвящать или не стоит. Наконец Ульфинор ответил. «Мне об этом ничего не известно. Что, конечно, ничего и не гарантирует. В каменный лес может прийти кто угодно». Ульфинор нахмурился. Наверное, вспоминал прошлые смутные дни. Это было первое проявление хоть каких-то чувств с момента нашей встречи. «Кто угодно», — вздохнул я. «Понятно». Хоринг взглянул на меня, словно на гусеницу, жрущую его яблоко. «Понятно? Что тебе может быть понятно, Анхайр? Ты знаешь о том, что за последние круги Седрикс уничтожил больше магов, чем ты когда-либо встретишь? Он устранял всех, кто мог направиться в Унаринну, кроме тех, кого намечал взять в путь с собой». «Людей?» «Не только. Впрочем, я понимаю тебя. Ты прожил все свои круги за Юбином в самом сердце страны людей. Откуда тебе знать об остальных?» «Мне бы очень хотелось знать», — вырвалось у меня невольно. «Получилось очень горячо и искренне, что ли. Но я действительно хотел знать о мире куда больше, чем знал на самом деле. Скорее всего, эту смутную жажду знания пробудил во мне Унди-мышатник, упокой тьма его нетрезвую душу». «Хотелось бы». Ульфинор вздохнул и опустил глаза. «Все правильно. Именно поэтому мы с тобой разговариваем. В противном случае ты валялся бы со стрелой в горле у знака или попал бы в лапы Каншану. А это немногим лучше, уж поверь». «Уж верю», — отозвался я эхом. «Таких, как он, я прекрасно изучил. Пришлось». В сущности, Аншан ничем не отличался от чистых братьев, разве что при всем был еще и магом. Кстати, кажется, я вспомнил его. Он служил наемником именно у чистых братьев в Плиглексе. Круга 4 назад, или 5. Надо сказать, охотником он был отменным. Не зря из Плиглекса мне пришлось убираться в Дренгерт. Хвала небу, убрался вовремя, не возбудив ничьих подозрений. «Старший», — наконец решился я, — «у меня есть предложение. Возможно, оно покажется тебе смешным или чересчур самонадеянным. Возможно. Я ведь знаю слишком мало, да и то обо всем приходится догадываться самому. А я не безгрешен, могу и ошибиться». Хоринги слушали внимательно и заметно оживились уже к середине моей цветистой речи. «Если я скажу глупость, что ж, буду рад, если вы меня поправите. Если рассмеетесь и прогоните, я не обижусь, хотя это будет очень непросто, не обидеться. И все же я скажу. Иначе мысль о том, что я мог что-то сделать и не сделал, будет мучить и грызть меня всю оставшуюся жизнь. Хоть жизнь моя и кажется вам очень недолгой. Итак, там, в Унаринне, я обещаю не поднимать оружие против вас, хорингов, и спутницу свою Тури сумею убедить в том же. А если получится, то и Лю. До тех пор, пока наш общий враг Седрикс и его спутники не выйдут из игры. И желал бы услышать нечто похожее и от вас». Сказав это, я набрал полную грудь воздуха и упрямо нагнул голову, готовый встретить все, даже дружный издевательский хохот. Потому что происходящее сильно напоминало мне вторжение едва научившегося ходить карапуза с деревянным мечом в компанию отдыхающих после битвы воинов с предложением немедленно отдать ему, карапузу, все карамельки, и тогда деревянный меч милостиво не обрушится на головы воинов. Но хоринги остались совершенно серьезны. «Другими словами, ты предлагаешь нам союз до разгрома Седрикса, а там как сложится?» «Да». Ульфинор покачал головой не то с сомнением, не то восхищенно. «Ты удивляешь меня, Анхайр. Если бы я не знал о тебе всего, я решил бы, что ты не впервые направляешься в светлую Унаринну и по дороге очень убедительно разыгрываешь из себя неопытного новичка». Я ждал. «Понимать это как согласие или нет? Джерк, забирай». «Линкоума шерх принаенна», — сказал вдруг один из хорингов у костра. Кажется, тот, которого звали Тил. «Но шерх, но коума. Унаринна сан маоти. Коума при оде», — ответил Ульфинор, едва заметно пожав плечами. «Да эс анхайре, но коума. При анхайр. Шел оти седрак сан матуано». Унди когда-то учил меня старшей речи. Кажется, я оказался неспособным учеником. Я понял всего лишь несколько слов и совершенно не уловил смысла сказанного. Жаль. «Хорошо, Анхайр», — сказал Ульфинор, вновь обращаясь ко мне. «Пока с Седриксом не будет покончено, хоринги не тронут ни Лю, ни тебя, ни Тури. Если такое время вообще наступит». Кажется, хоринг не верил, что Седрикса можно победить. Ну и зря. Я не знал Седрикса, хотя догадывался, что он очень силен. Но почему-то был глубоко убежден, что свалить с ног можно любого великана. Нужно просто знать, как. И еще я вдруг понял, почему хоринги исчезают из мира. Потому что у них мышление побежденных. Побежденных и обреченных. Они идут в Унаринну, заранее не веря в успех. Лучше бы не ходили вовсе. А я не сдамся. Будь там хоть дюжина Седриксов, и драться буду до последнего. Веселый задор битвы уже охватил меня, и в ушах отрывисто звенели боевые кличи. «Эй, хоринги! Я живу мало, слышите? И поэтому мне нужно успеть победить, хотя бы один раз в жизни. И я добьюсь этого, иначе получится, что я жил зря». «Прекрасно, старший», — сказал я и слегка поклонился, сам себе изумляясь. Ульфинор тут же встал, торопливо, но с достоинством, и поклонился в ответ. «Опорожним чашу союза, Анхайр Моран». Хоринги у костра зашевелились, зашарили по заплечным мешкам. «Конечно, лучше было бы это проделать вместе со Сангом. Ну да и так неплохо». Извлеченная из мешка чаша была куда богаче и красивее рога, из которого я пил в самом начале. Золоченый металл тускло отливал в лучах восходящего миара. Тонкая резьба обвивала чашу сплошной прихотливой лентой. И напиток был другой, слаще и крепче. Кажется, даже с толикой спиртного. Ну, той штуки, что живет в пиве, и умеет здорово веселить, когда ее в тебе скапливается достаточно много. Оторвавшись от края чаши, я поглядел в глаза Ульфинору и зачем-то сказал: «Мне бы действительно не хотелось, чтобы вы ушли навсегда, хоринги. Мир станет без вас скучнее и тусклее. Возвращайтесь, даже если это будет вам дорого стоить». Ульфинор не ответил. Он пристально смотрел в небо, где гасли самые яркие звезд, растворяясь в густой синеве миарского дня. Хоринги остались у костра, бросающего в небо яркие стремительные искры. Путь старших — это путь старших. Он лишь ненадолго совпал с моим. Мы договорились о союзе, и пора было расходиться. До каменного леса, до светлой Унарины, которая всех рассудит. Кстати, почему светлая? Ведь мы идем в ночь. Наверное, потому что даже ночью не под силу погрузить во тьму колдовской каменный лес. Меня даже накормили в дорогу. Еда хорингов, как и все у них, была необычной. Очень сытной и ни на что не похожей. Я простился со всеми, отвесив вежливый поклон, и ушел к горам. Ульфинор подарил мне узкий клинок с украшенной крохотными топазами рукояткой. Он был меньше гурунарских метательных ножей и легче, а от совершенности работы неведомого мастера просто захватывало дух. Я, с сожалением, вернул его Ульфинору. «Старший, я опольщен подарком, но на пересвете я стану вулхом, а звери не носят ни одежды, ни оружия». «Ты перестал быть только зверем во время Читана, Моран. Думаю, ты отыщешь способ сохранить до следующего пересвета и одежду, и этот клинок. Возьми его. Это дар мира, а дары никогда не возвращают прежним хозяевам. Удачи тебе, и до встречи в Унарине, какой бы она ни получилась». «Спасибо, Ульфинор. До встречи». Я пристроил клинок на поясе и направился на запад, ломая голову, как облегчить вулху непосильную на первый взгляд задачу — сохранить одежду и подарок хорингов до завтрашнего синего дня. Разве что увязать все в плащ, свернуть на манер тюка и тащить в зубах целый день. Неудобно, конечно, зато в Унарин не пригодится. Так и сделаю, пожалуй. Я обернулся только один раз, когда отдалился на 500 шагов. Хоринги сидели вокруг костра, только самый молодой из них по имени Халимор стоя глядел мне во след. Теперь я знал. Ему едва исполнилось 67 кругов. Он был втрое старше меня и действительно совсем юн по меркам хорингов. Местность все ощутимее поднималась. Еще снизу, из долины, я увидел, что чуть выше по пологому склону начинается лес. Вскоре я вступил в него. Раскидистые деревья с широкими листьями напоминали дубы. Огромные дубы, каких предостаточно росло и сразу за Юбаном, и в южных пущах, за Гурунаром. Замысловатые камни, торчащие из земли, продолжали попадаться. Но реже, чем прежде. Под сенью деревьев было сумрачно. Лиловые тени загадочно таились в зарослях и под камнями. Слежавшаяся подстилка поглощала звук шагов. Впрочем, я умел ходить по лесу не хуже вулха. Хотя чего там, хуже, конечно. Но для человека очень даже неплохо. Я забирался все выше и выше. В просветы между ветвями я иногда разглядывал долину, оставшуюся внизу. Видно было далеко, но мешала сизая дневная дымка, похожая на пересветный туман у реки. Полюбовавшись, я шел дальше по склону. Огибал редкие обломки скал и размышлял. Как там госпожа Тури? Где она? Как знать, вдруг совсем недалеко от меня. Не может же ее путь так сильно отличаться от моего. Впрочем, тут можно гадать сколько угодно, а истина все равно отсидится в норе. Пища и питье хорингов придали мне столько сил, что я ни разу не отдыхал до самого вечера. Миар проделал обычный дневной путь по небу, пройдя у меня над головой, и величаво уполз за горы. Сразу стало темнее. Но мне ведь и темнота не помеха, не то что дневная тень от гор в лесу. Мир сразу стал другим. Под каждым кустом зашевелились призрачные силуэты, замирая всякий раз, когда я бросал на них внимательный взгляд, и принимающиеся шевелиться вновь, едва я отводил глаза в сторону. Обычная игра воображения. То, от чего закоренелый горожанин сходит с ума в лесу. Хвала небу, я горожанином так и не стал, хоть и провел в городах уйму времени. Когда тени налились темно-фиолетовым, я остановился и сбросил одежду. Завернул куртку, рубашку и сапожки в плащ, а нож хорингов тщательно спрятал в складках одежды. Завернув все это, я затянул складки плаща горловым шнурком. Получилось очень похоже на дорожный мешок. Потом концы шнурка связал колечком и подергал для верности. Вышло вполне крепко. «Ну что, Вулх, придется тащить тебе этот тюк, хоть тресни, до самой Унаринны, которая уже рядом». Мне казалось, что идти осталось совсем немного. Возможно, туда доберется еще завтрашний послепересветный Вулх, если ничего не задержит в пути. Например, стражи каменного леса. 5 вех мы с Тури миновали. Но кто их знает, стражей? Неизвестно даже, каких именно. С детства не люблю стражей. С востока, из мглы над долиной, вставал Читан, возвещая о начале 14-го красного дня пути к Унаринне. Моран покорно отошел во мрак, велев Вулху не двигаться с места до самого своего возвращения. Вулх послушно завилял хвостом. Сначала призрачным, а потом и настоящим, когда превращение завершилось. Немногим восточнее 8 хорингов, все-таки просидевшие на одном месте весь синий день, погасили костер, тщательно засыпали пепелище землей и прикрыли дерном, а потом быстро и бесшумно направились вверх по еле заметному склону к границе лиственного леса. Шли они, отклоняясь вправо, к северу, и скоро сошли со следа Анхайра Морена. Ведь путь к Унаринне у каждого свой.